«Это все для тебя, только для тебя». Рупа ушел. Я долго ворочался, маялся и в конце концов задремал. Мне снилось, что учитель в белых одеждах прикладывает руку к моему лбу и говорит: «Ты право имеющий, ты сможешь написать историю». И потом я говорю «спасибо» и ухожу, и он смеется мне в спину, и я понимаю, что он меня обманул, что я не смогу. И от этого чувства подскакиваю в холодном поту, проверяю телефон, уже 10 утра. Лана еще спала. Она даже не накинула футболку, и так, полуголая, раскинувшаяся кошкой, лежала рядом. Выглядывала грудь, и я смотрел без стеснения, будто совершая какое-то тайное преступление. «Ты моя муза», — прошептал я, нежно гладя ее волосы. Лана потянулась и попросила дать ей часок и чтобы я принес воды снизу, а потом отвернулась и снова провалилась в сон. И я отстраняюсь и просто смотрю на свою музу. И понимаю, что мне плевать, кто там что скажет. Могу я написать историю или нет. У меня уже есть история. И это история Лана. Во мне рождаются мелодия и ритм. Ее нежная грудь, алые губы, ресницы. И я смотрю, как она тонет в белесых простынях и как ее касается солнце. И я чувствую, что самая романтичная песня в первом альбоме «Электрических китов» так и будет называться «Лана». И я ее буду исполнять сольно, только в акустике, как у Курта Кобейна в «Unplugged in New York». У него там крутяцкая песня «About the Girl». Вот у меня будет «О Лане». Или нет, круче будет просто «О Лана». «О Лана, это все для тебя». И цветы, и поля, и шоссе в предрассветный час. Ты говоришь, что все это только для нас, а я говорю, что ты для меня и поля, и цветы, и дороги шаги, и минуты в тиши. Мы с тобой течение одной реки, в глубине тону твоих глаз. Ты говоришь, что все это только для нас, и поля, и в дороге цветы. Все, что я хочу, только ты. I love you. You. «О, Лана, только ты для меня, а я для тебя. Как я люблю, only you, you, you, you, only you». «Ты моя муза», — написал я на клочке бумаги. «Я никогда не перестану писать о тебе, потому что ты самая главная песня в моем альбоме».